Глава 46. Моя возлюбленная. Где она теперь? Вечером, когда я устроился на своем соломенном матрасе и закрыл глаза, увидел ее в развивающемся ярко-красном платье. Меня одолела тревога. Не случилось ли с ней что-то? Просто уже собирался лечь спать. Я выскользнул из дому, добежал до хутора, где она работала, и спрятался в зарослях. Вечерняя заря медленно-медленно утекает за горизонт. Позднее лето. Солнце, пусть ненадолго, но все же прячется. Похоже на песочные часы учителя с их розовым, мельчайшим, почти нематериальным песком. Тонкий ручеек, незаметно извиваясь, перетекает в нижний сосуд, а верхний постепенно заполняют пустота и мрак. Скоро не будет ни зари, ни даже солнца. Вечная ночь. Я сижу в густой высокой траве, как дикий кот, подкарауливающий добычу. Уши навострены, хвост слегка подергивается, а розовая пуговица носа. Гнус донимает невыносимо. Шею жжет, хоть я и застегнул наглухо ворот. Срываю несколько цветков пижмы, натираю запястье и шею. Пижма с ее острым запахом отпугивает насекомых не хуже, чем багульник, но наиболее отчаянные все равно умудряются забраться в ушную раковину, а некоторые садятся даже на глаза и вязнут в глазной слизи. В селе к концу дня все тихо, даже собакам надоело лаять. Я сначала услышал, а потом увидел. Мышь-полевка. Прошуршала коротко и торопливо. Потом опять и опять. И, наконец, появилась. Крошечное существо, но все ее чувства читаются легко, легче, чем у человека. Насторожена. Усы вибрируют. Жизнь не позавидуешь. В вечном страхе перед лисьими зубами и беспощадными когтями ночных сов. Рев порогов сюда еле доносится, но он не смолкает. Так слышишь течение собственной крови в ухе, когда кладешь щеку на оленью шкуру. Шум воды — как шум крови, или как тысячи трущихся друг от друга жестких волосков. Но она вышла из дома. Легкие шаги, приподняла подол, чтобы не замочить вечерней росой. Я должен с ней поговорить. Перебежал лужок и помахал. Она остановилась. Глаза расширились и потемнели от страха. Мягкие губы напряглись в преддверии крика. Она прекраснее, чем весь сон небесных ангелов. Это бархатистая кожа щек, своды бровей. Она узнала меня, и страх уступил место удивлению. Что-то в ней изменилось. Она стала еще ярче и ходит по-иному, будто ноги ни с того ни с сего стали больше. «Мария», — прошептал я. «Уходи», — твердо сказала она. Я протянул руку, я... Не мог противостоять искушению ее потрогать, но она отшатнулась, и пальцы скользнули по грубой ткани рукава. «Мария, ты же помнишь, как мы танцевали. Можем же мы просто погулять в лесу и поговорить? Никто нас не увидит». Я схватил ее за запястье. Она попыталась вырваться, но я не мог отпустить. Такая мягкая, тонкая и в то же время тугая кожа. Губы ее напряглись, и она отвернулась. Он умер. Я еле расслышал ее шепот. «Да». Почему-то стало жечь подошвы, будто я стоял на раскаленном песке. Я сжал ее руку. «Мария, ты прекраснее, чем весь сон небесных ангелов». «Ты не понимаешь, Юси». Она вырвала руку так резко, что я едва не упал, и, ускоряя шаг, побежала к отхожему месту. Но не успела. Согнулась чуть не пополам, как саамская старуха, и застонала. Ее начало рвать. Из травы... Брызнули перепуганные кузнечики. Раз за разом ее тело сотрясали судороги рвоты, но рвать было нечем, только немного желтоватой слизи на губах. Выпрямилась и заметила, что я все еще тут. «Уходи!» Я не двинулся с места. «Уходи, Юси, ты же видишь!» Я продолжал стоять. Она подошла к колодцу, вытащила ведро ледяной воды и ополоснула лицо. Ее руки белели в сумерках, как две только что пойманные еще живые рыбы.